Глава 13. Редактура, стилистика и ритмика текста. Итак, на данном этапе у нас есть оптимизированная под поисковые системы и удобная для сканирования людьми статья. Мы молодцы и довольны собой. Большую работу сделали. Но все же хотим, чтобы аудитория не только находила наш материал в поисковых системах и сканировала, но и читала, верно? В идеале взахлеб. Проще говоря, нам нужно сделать так, чтобы текст стал живым и цепляющим. Потому что можно сделать сухую научную публикацию, которая будет классной и информативной, но слишком тяжелой для восприятия широкой аудитории. Такие тексты большинство читателей, скорее всего, просто не осилят до конца. Как итог, у сайта портятся поведенческие факторы, и он падает в выдаче. Чтобы этого не произошло, мы поработаем над формой, стилем и ритмом. Это весело, как игра. Проверять статью через сервисы или нет. В интернете есть много различных сервисов проверки статей. На уникальность, на соответствие информационному стилю, на заспамленность и многие другие параметры. Лично я не вижу в этом особого смысла. Во-первых, потому что такая проверка дает цифры в отрыве от реальности. Цифры и цифры. Во-вторых, проверка в 9 из 10 случаев лишь отнимает драгоценное время, не давая ощутимой пользы взамен. И, наконец, в-третьих, если все сделать грамотно изначально, то, как правило, показатели и так в норме. Проще говоря, позиция по этому моменту у меня очень простая. Любой сервис – это всего лишь программа, которая работает по определенному алгоритму. Она не знает, ни для кого мы пишем, ни о чем статья, ни какую задачу нам нужно решить. И возникает резонный вопрос. А на каком тогда основании программа в принципе может решать, что и как нам писать? И это не говоря о том, что к поисковым системам данные сервисы не имеют вообще никакого отношения. Кстати, подробно я разобрал это в книге «Копирайтинг с нуля». Взять ту же уникальность. Когда вы пишете статью по методике, которую мы рассмотрели в предыдущих главах, у вас всегда по умолчанию получается уникальный текст, чтобы не показали программы проверки оригинальности текста. Их вообще имеет смысл использовать только заказчикам, чтобы защититься от явного плагиата. Для добросовестных же авторов они бесполезны. Да, на биржах в этом плане жесткие требования от заказчиков, но мы-то с вами работаем без бирж, а потому нам это по барабану. Или, к примеру, проверка текста на соответствие информационному стилю. Когда вы умеете работать со стилистикой, а как это делать, мы разберем чуть ниже в этой главе, то при проверке статья будет оцениваться где-то в районе 8 баллов. И что вам даст эта оценка? Правильно, ничего. Куда важнее, как аудитория реагирует на текст, как это, в свою очередь, влияет на поведенческие факторы и сколько денег приносит статья. Вот что действительно стоит внимания. А оценка нет. Проверять текст на заспамленность ключевых слов или не стоит – решать уже вам. Лично я не проверяю. Просто следую здравому смыслу и равномерно распределяю ключи по тексту. По 0-3 на абзац, в зависимости от ситуации и уместности, если неуместно, компенсирую словами из тематического ядра. И как видите, такой подход позволяет вполне успешно продвигать статьи в топ-выдачи. Если очень хочется, то можно прогнать тексты через сервисы типа istio.com. Плотность ключевых слов, процентное содержание в тексте, не должна превышать 4-5%. Впрочем, все это условно. Сервисы проверки орфографии и пунктуации могут принести пользу. И об этом мы еще поговорим чуть ниже. Но опять же, большинство современных текстовых редакторов, тот же MS Word, данную функцию выполняют по умолчанию. Плюс вы же в любом случае вычитываете статью после написания и поправляете явные изъяны, верно? Если у вас есть хороший знакомый корректор или стилистический редактор, это дополнительный плюс. Некоторые авторы дополнительно проверяют текст на стоп-слова. Мы уже говорили, что это слова, которые не несут смысловой нагрузки, но несут именно эмоциональную. К ним относятся междометия, предлоги, наречия, местоимения, модальные глаголы, качественные прилагательные, вводные слова и так далее. Такие слова убирать под корень я бы не рекомендовал, потому что без них статья получается сухой и безжизненной. Но если вы видите, что по стоп-словам перебор, то можно сократить их количество. Без фанатизма, лишь бы текст от этого становился лучше. Поэтому, что касается проверок через сервисы, решать только вам. Единственное, на что бы я обратил внимание, проверка не должна быть ради проверки. Такое тоже встречается. Многие авторы часами вымучивают тексты, чтобы получить заветные 98-100% уникальности. Но в этом нет практического смысла. За то же самое время можно написать еще одну статью и получить еще больше трафика и денег. Словом, смотрите сами. Но здравый смысл никто не отменял. А мы едем дальше. Вычитка и редактура статьи. Когда статья готова, и мы начинаем ее вычитывать, необходимо понять, закрывает ли она информационную потребность аудитории и отвечает ли на два ключевых вопроса. Почему человек будет ее читать и зачем ему ее читать? Если здесь все в порядке, приступаем к редактуре. Редактирование статьи немного отличается от редактуры коммерческих текстов, которые мы рассматривали в книге «Копирайтинг с нуля» или в 9-м уроке курса «Копирайтинг с нуля за 30 дней». Я разместил этот урок на странице с дополнительными материалами к книге https://sherdakov.ru/sd, и вы можете его посмотреть. Ключевая разница в том, что статья, в отличие от коммерческого текста, особенно когда он вписан в макет, не ограничена по объему и не требует сверхточных формулировок или детального раскрытия абстракций. Да, это приветствуется, но все не настолько критично. Вместо этого я советую помнить о других моментах. Поиск и устранение не имеющих к делу фрагментов статьи. Иногда бывает так, что при написании статей автора заносит не в ту степь. Особенно этим грешат авторы с бирж, которые всеми правдами и неправдами стремятся увеличить объем и выдать максимум килознаков. В итоге получается, что абзац вроде как и есть, но к делу отношения не имеет, состоит из клише, бессмысленности и абстракций. Подобные фрагменты наиболее часто встречаются в самом начале статьи, когда, прежде чем описать проблему, автор устраивает долгую прелюдию. Их желательно сразу выявлять и убирать. Текст от этого только выиграет. Послушайте, как это выглядит на практике. До редактуры. Ни для кого не секрет, что настольные персональные компьютеры, или, как их еще принято называть, ПК, стационарные компьютеры, и ноутбуки, их еще называют лэптопами, прочно вошли в нашу жизнь и укоренились в ней настолько, что без них себя уже не представляем. Каждый день мы включаем верную рабочую лошадку и погружаемся в работу или серфинг в интернете. И все бы хорошо, если бы не внезапные поломки. Иногда бывает так, что компьютер не включается совсем. То есть вообще никак не реагирует на кнопку включения. У этой неисправности есть 6 основных причин, половину из которых вы можете самостоятельно устранить дома без специальных знаний и навыков. Всех их мы разберем в этой статье с наглядными картинками. После редактуры. Иногда бывает так, что компьютер не включается совсем, то есть вообще никак не реагирует на кнопку включения. В этой неисправности есть 6 основных причин, половину из которых вы можете самостоятельно устранить дома без специальных знаний и навыков. Всех их мы разберем в этой статье с наглядными картинками. В примере выше можно смело выбрасывать весь первый абзац. Он не сообщает никакой полезной информации читателю, изобилует клише и очевидностями и никак не стыкуется с информационной потребностью аудитории. У людей, которые ищут статью, вообще-то не включается компьютер, и они хотят исправить ситуацию, а не узнать, как важен ПК в повседневной жизни или что такое лэптоп. Если первый абзац устранить, то текст преобразится и получит полноценный цепляющий вид. Возможно, где-то на этом моменте заплакал один биржевой автор. Целых 407 символов, как корова языком слезала. Но мы-то с вами на биржах не планируем работать, а потому можем безжалостно проводить такую редактуру, делая статью более прицельной, интересной и тем самым косвенно повышая поведенческие факторы. Проверка структуры, логики и последовательности абзацев. Когда при написании текста авторы не замечают, как в абзаце одна мысль заменяется другой, ни логически, ни косвенно с первой не связанной. В итоге целостность абзаца нарушается, и это может сбить читателя с толку, что для нас не очень хорошо. Поэтому структуру абзацев лучше лишний раз проверить и, если она нарушена, то исправить. Пример. Доредактуры. Говорят, что прообразами персонажей книги «Копирайтинг с нуля» стали герои одесских анекдотов. В юности у автора всегда вызывало восхищение способность людей в любые, даже самые непростые времена, относиться к жизни с иронией. Художественные вставки позволяют поддерживать внимание читателя в тонусе. Кроме того, существует еще одна причина сделать книгу разноплановой, чтобы помимо полезной информации передавать и атмосферу. После редактуры. Говорят, что прообразами персонажей книги «Копирайтинг с нуля» стали герои одесских анекдотов. Это потому, что в юности автор восхищался способностью одесситов в любые, даже самые непростые времена, относиться к жизни с иронией, плюс художественные вставки с персонажами и юмором позволяют держать внимание читателя в тонусе. Кроме того, существует еще одна причина писать книгу с веселыми примерами. Если помимо полезной информации передавать душевность и атмосферу, то есть шанс зацепить и вовлечь читателя эмоционально. А значит, вероятность, что человек дочитает текст до конца, возрастает. Главная проблема предложений и абзацев в примере доредактуры в том, что они, судя по всему, как-то связаны в сознании автора, но вряд ли имеет явную связь для аудитории. В итоге смысл разбредается по разным углам, и воспринимать такой текст сложно. Читатель может быстро устать, потому что его мозг вынужден подключать дополнительные вычислительные мощности, тратить энергию, дабы увязать все в единую и логичную последовательность. Иначе образ будет не завершен. Чтобы облегчить мозгу читателя задачу, нам нужно показать связь между предложениями, что мы и делаем в примере после редактуры. Проверка удобочитаемости и простоты восприятия предложений. Иногда предложения получаются чересчур длинными и сложными для восприятия. Самый простой способ выявить такие косяки – попробовать проговорить текст вслух. Если в предложении более 20 слов, которые на одном выдохе проговорить не получается, то лучше разбить его на несколько более коротких, как минимум из рациональных соображений. Чтобы обработать длинное предложение, мозгу нужно потратить больше ресурсов, чем на короткое. Второй способ выявить тяжелые для восприятия конструкции – ответить на простой вопрос. Поймет ли читатель ту или иную формулировку, или лучше ее упростить. Если собственное субъективное мнение вызывает сомнения, то можно подключить специальные программы и сервисы, например, редактор MS Word, сервис readability.io и тому подобное, которые вычисляют индекс удобочитаемости, индекс туманности текста. Словарь статейщика. Индекс туманности. Индекс удобочитаемости. ФОК-индекс. Это числовая оценка, которая показывает, сколько классов образования необходимо человеку, чтобы адекватно воспринимать текст. Рассчитывается по различным алгоритмам. Наиболее популярный на сегодняшний день алгоритм Ганнинга и алгоритм Флэша. Для массовой аудитории желательно, чтобы значение удобочитаемости не превышало уровня базового или среднего образования. Словом, чем проще, тем лучше, но не скатываясь в совсем уже примитивные конструкции. Если вы видите в тексте сложные слова, подумайте, можно ли их заменить более простыми синонимами. Пример. Доредактуры. Совокупными комплексными мероприятиями по самостоятельной защите населения от заражения острыми респираторными инфекциями признаны ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах, социальное дистанцирование, при котором расстояние между отдельными субъектами составляет не менее 1.5 метра, частое мытье рук с мылом на протяжении не менее 20 секунд, респираторный этикет, а также домашний режим при возникновении первых признаков заболевания. После редактуры. Для защиты от ОРВИ нужно носить маску в людных местах, держать дистанцию 1.5-2 метра от других людей, как можно чаще мыть руки не менее 20 секунд, не трогать лицо руками, чихать в локоть или одноразовую салфетку, оставаться дома, если есть симптомы – кашель, температура, насморк. Редактор MS Word показывает, что для понимания текста в примере доредактуры нужен высший уровень образования – 20 из 20, это где-то на уровне кандидата наук. О том, где смотреть этот показатель, есть отдельное видео на странице с дополнительными материалами к книге. Во втором случае хватит и 3 классов начальной школы. А между тем смысл-то один. Чтобы упростить аудитории задачу, мы просто заменили сложные слова простыми аналогами и разделили текст на небольшие предложения. Также мы добавили ненумерованный список, за что нам скажут спасибо и читатели, и поисковые системы. Многие авторы пытаются намеренно использовать сложный канцелярский язык, потому что, дескать, так текст выглядит солиднее, и сразу видно, что его создавал специалист. И это вполне оправдано, когда пишем для научного сообщества или экспертную статью для юристов. Мы точно знаем, что они ее поймут. Но когда публикация предназначена для массовой разнородной аудитории в интернете, такой подход играет против нас и ставит нам палки в колеса. В конце концов, на одной нашей статье свет клином не сошелся. Есть много конкурентов, и существует высокий риск, что аудитория просто закроет вкладку и пойдет читать того автора, чьи материалы проще и понятнее. Тогда все, что мы получим в такой ситуации, это лишь ухудшение поведенческих факторов и понижение позиций в выдаче. Поэтому совет «будь проще, и народ к тебе потянется» здесь актуален как никогда. Поиск орфографических и пунктуационных ошибок. Эту проверку нужно в идеале проводить 2 раза – во время написания статьи и после редактирования. Дело в том, что в ходе редактирования можно изменить ту или иную конструкцию, а зависимые конструкции оставить прежними, и получится рассогласование и опечатки в стиле «Соседи требовал от Давида, прекратил ночные серенады, а Серафима была им очень рада». То есть появляются проблемы сразу по нескольким фронтам – орфографическому, ошибки и опечатки, и стилистическому, В примере выше непонятно, кому Серафима радовалась, не то соседям, не то серенадам. Эту проблему, к слову, отлично решает хороший текстовый редактор. И ошибки подчеркивает, и на проблему в стилистических конструкциях указывает. Как вариант, можно прибегнуть к сторонним сервисам, типа орфограммки, они тоже показывают проблемные места в орфографии, пунктуации и стилистике. Наконец, третий способ все исправить – заручиться поддержкой хорошего корректора или стилистического редактора, который за вас все поправит. При этом важно помнить, что хорошие редакторы, это касается и программ, и сервисов, и специалистов, как правило, стоят денег. Поэтому, если бюджет ограничен, то придется либо подтянуть грамматику, либо найти бесплатное решение с нужным функционалом, если на тот момент, когда вы слушаете эту аудиокнигу, такое будет. Проверка равномерности распределения ключевых слов. Это повторная проверка плотности распределения ключевых и тематических слов после того, как мы отредактировали текст. Иногда по завершении этапа редактуры возникают места с переспамом или, наоборот, появляются пласты без ключевых слов. Эти моменты желательно также проверить, чтобы не было проблем по части поисковой оптимизации. При этом в большинстве случаев вовсе не обязательно вновь прогонять статью через сервисы проверки. Достаточно просто нажать сочетание клавиш Ctrl плюс F и ввести корень ключевого слова, чтобы все слова с этим корнем подсветились в тексте. Так можно быстро проверить распределение и сэкономить массу времени. Стилистика текста. Итак, мы уже можем написать хорошую и оптимизированную для поисковых систем статью. Можем ее отредактировать и сделать информативной и удобочитаемой. И можем на этом остановиться. Для монетизации по модели PPC этого, например, более чем достаточно. Но для продажи себя и своих товаров следует пойти дальше и поработать над стилистикой статей, чтобы повысить эмоциональную вовлеченность аудитории. Так сказать, чтобы материал цеплял за живое, передавал ваше настроение и харизму, вызывал доверие и располагал читателей к вам, как к автору. И здесь важно понимать один момент. Живые и цепляющие тексты получаются тогда, когда мы пишем, как говорим, в формате своей естественной речи. К сожалению, далеко не у всех людей получается писать, как говорить. Многие при создании статьи пытаются ввести себя в какое-то особое писательское состояние и чаще всего начинают писать либо абстрактно, либо сплошным канцелярским языком. Словом, так, как никогда не сказали бы человеку, глядя в глаза. Я думаю, это связано с тем, что говорить и писать человек в детстве учился по-разному. Речь прививается в естественной среде с 1,5-2 лет, а писать люди начинают зачастую в 7-8 лет. То есть к тому моменту, когда речь уже развита, человек учится писать с нуля. Фактически, это два совершенно разных процесса, которые существуют параллельно. Отсюда и весь сыр-бор. Если мы хотим цеплять текстами, то необходимо научиться совмещать оба этих процесса воедино. Приведем два фрагмента текста. Один написан в формате классической формальной статьи, а второй в формате живой речи. Смысл один и тот же, но какой вариант лично вам нравится больше? Вариант первый. Ни для кого не секрет, что люди со слабой физической подготовкой зачастую компенсируют этот недостаток высокоразвитыми интеллектуальными способностями. Ситуация, которую мы рассмотрим в данной статье, становится наглядным подтверждением одного громкого инцидента. Школьник Зяма, собрав по чертежам из книги «Веселый самоделкин» карманный электрошокер, отправился на рынок, чтобы купить молока для сторожевой собаки своего дедушки. Собака, как бы странно это ни звучало, отдавала предпочтение молоку, за что некоторые соседи сравнивали ее с кошкой. Многие подростки стремятся самоутвердиться за счет других, более слабых детей. Именно так решил поступить и Яша, который, прогуливаясь в компании двух своих друзей Савы и Азика, набросился на Зяму из-за угла. Зяма, находясь в шоковом состоянии от испуга, вскрикнул и разрядил самодельный электрошокер в Яшу, напугав тем самым Саву и Азика. С тех пор Яша перестал пугать Зяму. Вариант 2. Есть люди, которые слабы физически, зато имеют развитую смекалку и интеллект. Это часто помогает им в, казалось бы, безнадежной ситуации. Взять, к примеру, Зяму. Буквально на днях с ним произошел совершенно дикий случай. Зяма нашел у дедушки на чердаке книгу «Веселый самоделкин», в которой были чертежи карманного электрошокера. Он, естественно, этот электрошокер собрал, положил в карман и пошел на рынок к тете Песе, чтобы купить парного молока для собаки Дуськи. Дуська, как кошка, обожала молоко. Из-за этого, к слову, у соседей были серьезные сомнения по поводу ее родословной. По пути на базар на Зяму из-за угла выпрыгнул Яша, который маялся от безделья с Савой и Азиком и решил поразвлечься. Яша хотел припугнуть Зяму, и ему это удалось. Только вот последствия никто не ожидал. Зяма рефлекторно достал из кармана самоделку, и с пронзительным девичьим визгом, он всегда в состоянии стресса визжал, как девчонка, разрядил весь шокер в Яшу. Сложно сказать, кто перепугался больше. Но с тех пор Яша перестал пугать Зяму. А вся улица узнала, что Сава и Азик в состоянии стресса и испуга тоже визжат, как девчонки. При том, что формальная подача может быть более информативной, живая речь содержит эмоции и передает, помимо фактической информации, еще и настроение, атмосферу, отношение автора статьи к происходящему и другие детали, которые насыщают образы, создаваемые мозгом читателя. В итоге первый вариант, да, доносит информацию, зато второй и рассказывает, и вовлекает. Это уже не просто текст, а живая история. А истории, как мы знаем, мозг любит. Вот и получается, что даже при одной и той же информации и тезисах подача в самой статье может в корне отличаться. И в первом случае люди просто прочтут текст и воспримут информацию, а во втором поймают одну волну с автором и будут куда более вовлечены. Все это достигается с помощью стилистики. И здесь возникает резонный вопрос. Как перейти с формального стиля на живой и цепляющий? И где гарантия, что все это будет смотреться естественно и органично? В конце концов, наша разговорная стилистика может быть совершенно неуместна для аудитории. Что тогда делать? Притворяться? Но это еще хуже, потому что, скорее всего, будет выглядеть глупо и фальшиво. Например, если взрослый человек в зрелых годах пишет статью для подростков и пробует с непривычки мимикрировать под современную молодежь, используя сленг, то вряд ли из этого выйдет что-то путное. Фальшь очень быстро раскусит, и возникнет конфуз. Разумеется, ни о каком доверии не может быть и речи. Проблема, однако. Чтобы обойти данный момент, можно использовать теорию ролей. Это довольно популярная теория в психологии. Суть ее в том, что каждый человек не ведет себя одинаково и постоянно во всех ситуациях, а подстраивается под контекст. Мозг создает шаблоны поведения для различных обстоятельств, которые позволяют комфортно сосуществовать с другими людьми. Вы можете заметить это и по себе. С родителями у вас одна линия поведения и общения. С детьми другая, с чиновниками третья, с начальником четвертая, с подчиненными пятая, с коллегами шестая, со второй половинкой седьмая, с незнакомцами восьмая. То есть вроде как человек один и тот же, Но если рассматривать поведение в каждой из описанных выше ситуаций, то разный. На работе это может быть грозный, непримиримый начальник-тиран, а с внуками добрый, белый и пушистый дедушка. Для различных ситуаций у мозга заранее заготовлено несколько шаблонов поведения. Причем они есть как для знакомой, так и незнакомой аудитории самых разных возрастов. С подростками мы общаемся в одном ключе, с пожилыми людьми в другом, с ровесниками в третьем. У каждого человека свои шаблоны. Например, кто-то пренебрежительно тыкает подросткам, а кто-то общается на «вы» как с равными. Наиболее естественные и органичные тексты получаются тогда, когда мы пишем так, как говорили бы с людьми, глядя им в глаза и используя уже заготовленные для этого шаблоны. Здесь хорошо помогает метод визуализации. Представьте, что перед нами сидят живые читатели. Человек 20-50, и мы говорим им то, что написали, голосом. Большинство авторов статей никогда бы не сказали голосом то, что они написали. Особенно, когда стремятся искусственно подстроиться под аудиторию. Например, копирайтер зрелого возраста пытается казаться своим среди подростков или кокетливо пишет для женщин. Когда текст не соответствует созданной мозгом линии поведения в обычных условиях, появляется фальшь, и аудитория это прекрасно чувствует и реагирует соответственно. Словарь статейщика. Фальшь. Неестественный текст, который не соответствует шаблону поведения автора и который не вызывает доверия у аудитории. Чтобы оценить, насколько текст живой и естественный, представьте, что ваши читатели сидят перед вами. Сказали бы вы им голосом то, что написали? Если нет, значит, тексту нужна доработка. Если да, материал соответствует вашей стилистике речи и будет гораздо легче восприниматься читателями. Причем, повторюсь, стилистика для разных читателей будет своя, даже когда вы говорите одно и то же. Давайте рассмотрим на примере. Это фрагмент текста, где одна и та же мысль доносится различным языком для трех групп читателей, коллег, незнакомой широкой аудитории и детей. Для коллег. Коллеги, принцип действия данной установки ничем не отличается от классической схемы работы тепловой электроцентрали, только в миниатюре. Вода под давлением подается в тракт, который проходит через блочную систему паровых котлов. На выходе тракта стоит турбина с регулируемым теплофикационным отбором пара, затем генератор и конденсационная установка. Для широкого круга. Дорогие друзья, сегодня я хочу показать вам модель домашней электростанции с функцией обогрева. Вначале идет труба, в которую под давлением подается вода. Эта труба проходит через котел. Здесь вода нагревается и превращается в пар. Затем пар приводит в действие турбину, а турбина – генератор. Генератор вырабатывает энергию, а пар используется для отопления. Остатки пара охлаждаются и превращаются в воду. Для детей. Ребята, сегодня мы сделаем свою электростанцию, настоящую с трубами, электричеством и паром. Для начала возьмем бутылку воды, нальем ее в чашу, вода течет по трубе и проходит через котел. Там она превращается в пар. Осторожно, очень горячо, можно обжечься. Пар крутит турбину. Это такой большой вентилятор. Турбина крутит генератор. Генератор производит энергию и заряжает планшет. Правда, здорово. А еще паром можно отапливать дом. Вы, скорее всего, будете доносить этот фрагмент текста до той же аудитории по-другому, и в этом как раз и проявляется ваш уникальный стиль. Каждый автор по своей природе уникален, но многие люди почему-то хотят подстраиваться под какие-то стандарты, которых в этом деле не существует в принципе, или быть похожими на других авторов, в то время как их существующие роли могут для этого совершенно не подходить. В результате появляется фальшь. При этом на базе одних и тех же тезисов каждый копирайтер может создавать собственный, уникальный по стилистике, естественный и органичный текст, основываясь на базе уже существующих шаблонов поведения. Да, одним читателям такой текст понравится, а другим нет, и это нормально. Всем мил все равно не будешь. Люди-то разные. Зато писать статью будет на порядок проще. Если подавляющему большинству читателей стиль не нравится, и это плохо сказывается на поведенческих факторах и доходе, то вариантов здесь два. Либо отказаться от проекта и переключиться на другой, где данный стиль востребован, либо создать новую роль под конкретную аудиторию и вжиться в нее. Второй вариант требует гораздо больше времени, сил и энергии, и это важно понимать. Кстати, то, о чем мы говорим сейчас, по-модному называется тональностью голоса или tone of voice. Словарь статейщика. Tone of voice, английское, тональность голоса. Линия ведения письменной и устной коммуникации в интернете для человека или бренда. Теплота аудитории. Степень лояльности аудитории и ее положительного отношения к автору. Стилистика текста будет зависеть не только от самой аудитории, для которой мы пишем, но и от ее теплоты. Например, для одних и тех же людей одну и ту же статью мы будем писать по-разному в своем блоге, для постоянных читателей и в гостевом посте на чужом ресурсе. Послушаем пример. Для своей аудитории. «Привет, ребята! Да-да, я знаю, что долго не писал и пропал на целых полтора месяца. Но у меня есть уважительная причина. Я проводил просто потрясающий эксперимент. Снимал все на видео и сейчас покажу вам его результаты. Думаю, вам понравится. В этом эксперименте я искал клиента под псевдонимом и бесплатной рекламой на чужом ресурсе. Здравствуйте, уважаемые читатели блога https://шердаковcopywriting.ru. Меня зовут Даниил, и сегодня я хочу поделиться с вами одним кейсом, в котором я без портфолио и раскрученного имени искал клиента через активные продажи. Я опишу, что и как я делал, а отдельные фрагменты покажу на видео. Очень надеюсь, что вам этот кейс будет полезен». Словом, умение видеть и понимать стилистику, а также подбирать ее, исходя из шаблонов, созданных мозгом, это очень хорошее подспорье, чтобы сделать тексты естественными, живыми и цепляющими, убрать фальшь и повысить вовлеченность читателей. Провокационный и скандальный стиль. У предыдущего абзаца есть исключение. Например, скандальный или провокационный стиль, в котором часто используются искусственные, наигранные, порой даже гротескные формы, чтобы разорвать шаблон и как можно сильнее задеть, зацепить аудиторию и вовлечь ее в спор. Неважно, будь то конфликт с автором, черный пиар, или же разделение аудитории на два лагеря. Здесь, кстати, и кроется потенциальная проблема. Мы можем быть совершенно неконфликтными людьми, и если будем использовать привычную для себя естественную стилистику, то рискуем не решить поставленную задачу. Будем сглаживать впечатление, избегать конфликта, стесняться задеть чужие чувства и так далее. Получается, что тогда нужно либо отказываться от такого решения, либо искусственно вводить себя в определенное эмоциональное состояние, пропуская нужные чувства через себя, либо отрабатывать новую, нехарактерную для нас роль скандалиста до автоматизма, чтобы включать по мере необходимости. Словом, задача специфическая и непростая. Легче всего в этом плане скандальным и одиозным личностям. У них эта стилистика в крови. Им даже тренировать ее не нужно. Второй по сложности путь – это написать статью в период сильных переживаний, так сказать, излить накипевшее в тексте, зная, что бумага или файл все стерпит. Третий путь, самый сложный, это тренироваться и набивать руку. Здесь уже что вам ближе, но поскольку задача все же больше экзотическая, сопряжена с риском для репутации и представляет собой обоюдоострый меч, подробно рассматривать ее решение в этой аудиокниге мы не будем. Давайте только взглянем на небольшой, сильно сглаженный, иначе не пропустит издательство, фрагмент в качестве примера. Важно! Пример исключительно академический для демонстрации, оторванный от реальности и контекста, может не совпадать с мнением автора, не соответствует его стилистике и не ставит с целью оскорбить чувства кого бы то ни было. Пример. Те, кто верит в гадалок и экстрасенсов, ненормальные. Нет, меня просто поражают люди, которые до сих пор в 21 веке верят в гадалок и экстрасенсов. Как они могут верить во всю эту чушь? Гадалки – это просто хорошие психологи, а экстрасенсов не бывает, от слова совсем. Будущее не определено, только идиоты могут верить в предсказания. И вдвойне поражают люди, которые ходят ко всяким бабкам и знахарям. Это в эпоху, когда диагностика достигла небывалых высот, когда можно сделать КТ и МРТ всего организма, когда по анализу крови можно определить большинство состояний, когда средняя продолжительность жизни в развитых странах превышает 80 лет. Нет, люди прут к бабке, которая гадает на кофейной гуще и лечит солью, используя древние заговоры времен, когда люди едва доживали до 30 лет. Это нормально? Кто скажет, что некоторым помогает? Идите и прочитайте про ошибку выжившего. Мне с вами разговаривать не о чем. Как я уже сказал, текст очень сглаженный, потому что его печатают в книге, и выражения могут быть куда более острыми и задевающими людей за живое. Более того, здесь зачастую задействованы сразу несколько противоборствующих лагерей. Одни читатели с автором согласятся, другие же будут всячески доказывать, что он не прав, дабы сохранить целостность собственной картины мира. Третьи займут философскую позицию. Далеко не всем доступна качественная медицина. Бывают разные ситуации, когда даже современные технологии бессильны. А так хотя бы есть надежда, и неправильно осуждать людей за то, что они хватаются за нее и сохраняют силы для борьбы. Четвертые перейдут в плоскость морали и нравственности, начнут осуждать, скажут, что такие агрессивные выпады недостойны порядочного человека, что автор хам и социопат. В итоге все эти лагеря, обсуждая тему и выясняя, кто прав, раскрутят маховик скандальной дискуссии, начнут выяснять отношения, захватывая все больше и больше людей со стороны. Словом, использовать такую стилистику или нет – зависит от задачи и вашего желания. Также стоит сказать, что существуют даже рекламные агентства, которые специализируются на скандальном контент-маркетинге и продвижении через управляемые провокации и негатив. Ритм текста. Кроме стилистики, есть еще один простой способ упростить текст для восприятия. Заключается он в том, чтобы правильно поработать с ритмом. Если вы читали книгу «Копирайтинг с нуля», то знаете, что это такое. Но для статей данный момент гораздо важнее, чем, скажем, для коммерческих текстов. Хотя бы потому, что статьи, как правило, имеют больший объем, и долго фокусировать на них внимание читателю сложно. Принцип здесь такой же, как и в музыке. Спокойная монотонная мелодия убаюкивает и расслабляет, а динамичное, наоборот, постоянно держит в тонусе. С текстами все аналогично, только за динамику отвечают не звуки, а длина предложений. Послушайте примеры для сравнения. Монотонный ритм. Зяма увидел, как Яша разбил в сарае стекло и заявил, что сдаст его в милицию. Яше это не понравилось, и он ответил, что терять ему нечего, и он надерет Зяме уши. Зяма расплакался и побежал жаловаться дедушке, которого, как назло, не было дома. Тогда Зяма побежал жаловаться к собаке Дуське, которая только-только нашла косточку Барбоса и старательно ее перепрятывала. Дуська жалобу выслушала, но особо не отреагировала, лишь повиляла хвостиком и продолжила закапывать кость. В итоге Зяма в расстроенных чувствах вернулся домой и стал, хлюпая носом, писать заявление в милицию. Динамичный ритм. Зяма увидел, как Яша разбил стекло в сарае. Он тут же заявил, что сдаст Яшу в милицию. Яше это, естественно, не понравилось, и он ответил, что надерет Зяме уши. Зяма расплакался. Он тут же побежал жаловаться дедушке, но дедушки не было дома, как назло. Тогда Зяма побежал жаловаться к собаке Дуське. Дуська только-только нашла косточку Барбоса и старательно ее перепрятывала. Жалобу Зямы она, конечно, выслушала и даже повиляла хвостиком для виду, но затем, как ни в чем не бывало, продолжила закапывать найденную кость. Зяма расстроился, он вернулся домой и, хлюпая носом, стал писать заявление в милицию. По прослушивании двух фрагментов вы наверняка заметили, что при том, что оба они почти одинаковые, второй слушается чуть поживее, и внимание на нем фокусировать проще. В этом и заключается основная заслуга ритма. Если нарисовать графики длины предложений, то мы увидим, что у последнего фрагмента ритм более динамичный, рваный. Более того, во втором случае больше предложений, и их проще воспринимать мозгу читателя. Графики сравнения ритма двух фрагментов текста смотрите в приложении PDF. Мы уже говорили, что большинство людей пишут и говорят по-разному. Ритма это также касается. В речи многие используют слова различной длины интуитивно. И это делает ее более насыщенной и живой. Но если вы присмотритесь к огромному количеству статей в интернете, то обнаружите, что предложения в них примерно одной длины. Ничего криминального в этом, конечно, нет, особенно когда информация ценная, а статья небольшая. Но когда материала много, желания читать мало, да еще и текст монотонный, то есть риск, что человек закроет страницу и уйдет. Ритм, конечно, не панацея, но он может оживить материал и снизить риски, поэтому уметь работать с ним как минимум полезно. Чтобы управлять ритмом, важно знать один простой принцип. Условно, все предложения можно разделить на три группы. Первое – короткие, 1-4 слова. Второе – средние, 5-9 слов. Третье – длинные, более 10 слов. Если предложение состоит из более 20 слов, то иногда имеет смысл разбить его на несколько предложений покороче. Мы обсуждали это в блоке про редактирование. Далее, чтобы сделать рваный ритм, нужно чередовать длину предложений так, чтобы подряд не шло более двух предложений одной группы. При этом обратите внимание на то, что пограничные предложения читатель, скорее всего, воспримет как отрезки одной длины. То есть, если подряд идут, скажем, 4 предложения из 4, 4, 5 и 6 слов, то для человека ритм фрагмента все равно будет считываться как монотонный, хотя технически это предложение из разных категорий. В идеале делать контрастные переходы с длинных или средних на короткие, а затем снова на длинные или средние. Тогда внимание аудитории словно получает встряску и постоянно находится в тонусе. Развить навык управления ритмом можно двумя способами. Первый – постоянно тренироваться писать, как говорить. Второй – читать побольше художественной литературы, желательно детской. Чем больше вы читаете, особенно вслух, тем лучше пишете. Это проверенный способ. Кстати, здесь вы можете меня упрекнуть, мол, есть же детские авторы, у которых в книгах встречается предложение из 70 и более слов. Взять, к примеру, известную детскую книгу Рене Гассини и Жан-Жака Сампе «Малыш Николя». Да, там действительно есть очень длинные предложения. Но, во-первых, они чередуются с короткими. А во-вторых, внутри этих длинных предложений также идет своя локальная и тонкая игра с ритмом. Итак, к концу данного этапа у нас есть отредактированный текст, проработанный стилистикой и ритм. Можем ли мы еще как-то улучшить наши статьи? Можем. Например, с помощью глубины текста и психологических приемов влияния. Это особенно важно при продаже собственных товаров и услуг. Поэтому в зависимости от того, какие способы монетизации вы планируете использовать, можете либо прослушать следующую главу, либо пропустить.